Часть четвертая. Рубель-Хали. Глава 23. К тому времени, как пепел стал сыпаться снова, Брайан уже благополучно возвратился в порт Магеллан. Когда они летели над перевалом Бодхи по направлению к прибрежной равнине, Зигмунд и Вейль сделали нечто неожиданное для Брайана. Они признали собственное поражение. «Четвертые разбежались», — говорил Вейл, «а во взорванном поселке не осталось ничего, кроме обугленных обломков биореактора в цокольном этаже. В самолете Турка Файндли тоже не нашлось никаких улик. А четверо пленников, дряхлые даже по меркам четвертых, были очевидной приманкой и отвлекающим маневром». «И что вы теперь собираетесь делать?» — спросил Брайан. Самолет пролетел над каньоном, по дну которого одолевал препятствие одинокий бензовоз. «Просто уехать и все? Разумеется, мы этого так не оставим. Будем делать все то же, что раньше. Мониторинг движения, прослушка, камеры. Рано или поздно что-нибудь да всплывет. А сейчас на свете стало одним биореактором меньше. Если даже мы ничего больше не смогли сделать, то, по крайней мере, сильно нарушили их дьявольские планы. И за это люди должны погибать». «А кто погиб, Брайан? Я что-то не припомню погибших». Он вернулся, наконец, в свою маленькую одинокую квартирку в многоязычной столице, когда небо снова стало заполняться догорающим прахом древних машин. Он смотрел новости с рассеянным безразличием. В речи дикторов то и дело проскальзывали словечки «невиданные» и «неведомые», но на Брайана они уже не производили никакого впечатления. «Это просто небесная труха», — думал он. «Прах после гигантского мора. Где-то там, в бескрайних холодных пространствах, созданы приоритетами гипотетиков хитроумные агрегаты. У них очень долгий срок службы. И для всех без исключения он не беспределен. Пирамиды разрушились, так и с гипотетиками. Отслужив свои положенные дюжину или миллион лет, они разрушаются. Кое-что Брайан видел своими глазами». Брайан снова и снова возвращался мыслями к последнему звонку Лизы. Где она сейчас? Этого не знали даже Зигмунд с Вейлем. Она пошла на поводу у своих необузданных желаний и у этих мерзавцев четвертых. Но она оставалась на свободе, хотя, может, и в не очень приятном для Брайана смысле свободы, она была жива. Не то что эти чертовы летящие с неба механизмы. На уборку пепла в этот раз ушло больше времени, чем в прошлый. И поскольку это случилось уже повторно, телеведущие обменивались невеселыми вопросами. Будет ли это продолжаться? Будут ли последствия с каждым разом все тяжелее и разрушительнее, пока однажды порт Магеллан не окажется полностью погребен под свалкой безумных космических игрушек? Часть души Брайана всеми силами восставала против такого исхода. Другая, наоборот, его приветствовала. «В конце концов, — думал он, — это чужая планета. Как же мы были наивны, вообразив, что можно прийти и обосноваться тут как дома, словно это вторая Земля». Но городские власти, как муравьи, повинующиеся инстинкту, методично расчищали мусор и восстанавливали коммуникации. Когда оттягивать дальше стало невозможно, Брайан сел за руль и поехал по замызганным улицам в американский квартал, к зданию консульства, где располагались офисы отделения Порт Магеллан Управления генетической безопасности США. Он миновал дверь собственного офиса и направился прямо к своему непосредственному начальнику, полномочному консулу Ларри Дайзенхоллу. Дайзенхоллу было 50. Он представлял собой образцового служаку с бритой головой и глазами столь странной расцветки, что они казались нарисованными цветными мелками. Он взглянул на Брайана и улыбнулся. «Возвратились? Поздравляю!» Наконец-то возвратился. Блудный сын. Брайан достал из кармана пиджака конверт и опустил его на сияющий чистотой стол Ларри. «Что это?» «Взгляните!» В конверте была пара фотографий, полученных Брайаном от Хирхберга. С утра Брайан на всякий случай распечатал дома несколько запасных копий. Он отвел глаза, дожидаясь, пока Ларри вскроет конверт. «Господи!» — воскликнул Дайзенхолл. «Боже! Что это тут у вас такое?» «Мертвец», — подумал Брайан. «Один из тех мертвецов, каких не встретишь обычно на церковных пикниках и в добропорядочных офисах». Он уселся за стол напротив Ларри и рассказал ему о Томасе Джинне, о Зигмунде Свелем, о взорванном поселке в пустыне, о несчастных четырех четвертых, которых нашли в самолете турка Файндли и могли пытать, чтобы выбить из них показания. Дайзенхолл несколько раз пытался прервать Брайана, но тот был непреклонен и продолжал говорить. В нем словно обрушилась плотина, и Ларри был не в силах остановить этот словесный потоп. Брайан, наконец, замолк. Ларри смотрел на него, раскрыв рот. «Брайан, все это очень печально». «Да, иначе не скажешь», — подумал Брайан. «Я хотел сказать, с чем мы имеем дело, с тем имеем. Поймите, в каком невыгодном положении вы сейчас находитесь. Вы приходите ко мне, чтобы пожаловаться на Зигмунда и Вейля, но у меня нет никакой возможности как-то воздействовать на них. Исполнительный комитет действует за рамками правового поля. Ни вы, ни я не являемся его членами. Это подразделение не дает разъяснений таким, как мы с вами. Вы состояли в близких отношениях с женщиной, которая без сомнения связана с известными персонами из круга четвертых. Что касается вас, надеюсь, вы понимаете, что для вас все могло обернуться куда хуже. О вас наводили справки. В вашей служебной пригодности усомнились. Я заступился за вас, о чем не жалею. Но сегодня вы приходите ко мне с этими голословными утверждениями и с этой, он показал на фотографии, этой гадостью. Чего вы от меня хотите? Не знаю. Оценки их действий. Жалобы. Рапорта. Вы серьезно? Неужели вы действительно ждете от меня чего-то подобного? Вы представляете себе, чем бы это обернулось для нас обоих? Неужели вы думаете, что это могло бы привести к чему-то хорошему? Мы добились бы только того, что нам обоим не поздоровится. Брайан задумался ненадолго. Возразить было нечего, Ларри был прав. Тогда он достал из кармана второй конверт и положил его на стол Дайзенхоллу. Тот подался назад и непроизвольно отдернул руки. «Господи! Это еще что?» «Заявление об увольнении», — сказал Брайан. Глава 24. Последним человеком, которого они повстречали к западу от Басти, была дородная китаянка, как раз закрывавшая заправку Синопек. Колонки были уже отключены, и ей пришлось включать их заново. Пока обе машины заправлялись, она с неистребимым кантонским пыталась втолковать доктору Двали, что ехать дальше в пустыню — чистейшее безумие. Примечание. Кантон — европейское название китайского города Гуанчжоу и провинции Гуандун. Конец примечания. Там, по ее словам, никого уже не осталось. Наладчики с буровых, персонал трубопроводов, даже нищие гастарбайтеры, не успевшие получить обещанного вознаграждения, все перебрались на восток еще после первого выпадения пепла. «Там было еще хуже», — сказала китаянка. «В каком смысле хуже?» «Во всех. И землетрясения». «Землетрясения?» «Толчки. Много повреждено. Все это придется чинить, когда можно будет обратно. Если можно будет обратно». Двали нахмурился. «Нам надо бы попасть на западное побережье», — сказал турк. «Короче говоря, на тот край пустыни». «Глупее способа добраться туда не придумаешь». Турк пожал плечами, но возразить ему было нечего. Под выгоревшей на солнце стеной заправки скопился изрядный вал инородной пыли, перемешанной с песком. С юга дул сухой и жаркий ветер. Лизе подумалось, что весь этот мир словно посыпан тальком. Она размышляла над словами турка: «Западное побережье, другой край пустыни». Ей представились волны, разбивающиеся о камни, редкие траулеры, стоящие на якоре в естественных бухтах, дождь, зелень, запах моря. Но видела она перед собой только безжалостный, опаленный солнцем горизонт. «Глупее способа добраться туда не придумаешь». «Да уж, что правда, то правда». Весь долгий путь Сьюлин Муа внимательно наблюдала за тем, как ведут себя с мальчиком Аврам Двали и Анна Рэпка. Заботилась о нем в основном миссис Рэпка. Мать, хотя и ставшая матерью почти вопреки собственной воле. Двали держался более отчужденно. С некоторых пор Айзек и сам избегал его, и все же его взгляд опять и опять обращался на мальчика. «Двали — идолопоклонник», — думала Сьюлин. «Боготворящий чудовищное. Он верит, что у Айзека и вправду в руках ключи». «К чему? К контакту с гипотетиками?» Эта наивная и прямолинейная цель давно уже всерьез не обсуждалась. Решающий скачок познания, интимная связь с безграничным могуществом, сотворившим мир горний и дольний. Двали хотел видеть в Айзеке, если не Бога, то избранника. Ему хотелось коснуться хотя бы полы его одежды, чтобы и самому сделаться осиянным. А она... Чего она хотела от Айзека? Кроме того, что когда-то хотела помешать его рождению. Это и было целью ее бегства из марсианского посольства в Нью-Йорке. Предотвратить на Земле такого рода трагедии. Она ушла в тень, будучи не всегда желанной гостьей в земных коммунах четвертых, жившей за счет гостеприимства хозяев и при этом осуждающей их нравы. Не поклоняйтесь гипотетикам. Они не боги. Не придумывайте никаких воображаемых мостов между ними и нами. Этих мостов никогда не удастся навести. Мы уже пробовали. И в результате пришли к тому, что иначе как преступлением не назовешь. Мы принесли в жертву человеческую жизнь. И наши благие намерения привели только к страданиям и смерти. Дважды в ее земных странствиях ей удалось предотвратить подобные проекты. Две радикальные коммуны четвертых, одна в Вермонте, другая в датской деревне, были на пороге осуществления своих замыслов по созданию детей так называемой «двойной природы». В том и другом случае Сьюлин прибегла к помощи более консервативных общин и к собственному авторитету марсианской четвертой, чтобы не дать этому свершиться. Но здесь она не сумела этого. Опоздала на целых 12 лет. И все-таки она настояла на том, чтобы сопровождать ребенка в пути, который, без сомнения, окажется для него последним. Хотя могла бы направляться в другое место и заниматься тем же, чем прежде. Почему? Захотелось проверить себя. Не поддастся ли она так же, как доктор Двали, обольстительному соблазну так называемого «контакта»? хотя и понимала всю его невозможность и абсурдность. Нет, скорее потому, что услышала от Айзека несколько слов на языке, которого тот никак не мог знать. О чем ей и было сказано. Она действительно его боялась. «Как вы считаете?» — спросил турк. «Стоит принимать всерьез то, что эта женщина говорила о землетрясениях?» Он ехал вместе с Двали в головной машине. За рулем сидел Двали. Ветер продолжал разрисовывать дорогу змеистыми пыльными следами, но большую часть пепла уже унесло. Или же он впитался в землю, как та хлопающая штука вошла в тело Айзека. До границы владения нефтяных концессий оставалось ехать еще сутки. Место назначения, отмеченное на карте, находилось в паре сотен миль к западу. «Не вижу причин ей не доверять», — сухо сказал Двали. «А в новостях что-нибудь было об этом?» Всю дорогу турк непрестанно слушал радио, держа наушник в одном ухе. «О землетрясениях ничего. Кто их знает, может, еще будут?» В устах турка это «может» означало примерно то же, что «может, там в пустыне есть и гномы, и динозавры». А вот про пепел много говорят. «Как, по вашему мнению, он может выпасть опять?» «Понятия не имею», — сказал доктор Двали. «Кто тут может что-то предугадать?» «Разве только Айзек», — подумал турк. Они остановились на ночь в заброшенном мотеле с автомагазином и заправкой, рассчитанном на дальнобойщиков и совершенно обезлюдевшим. Почему, нетрудно было понять. Фантастические цветы свешивались гирляндами с крыши, ярко размалеванные, трубчатые, уже истлевшие. Поначалу они были не столь уж невесомы, судя по тому, что крыша просела в нескольких местах. И это было далеко не все. Сплетение синих побегов проникли в помещение ресторана и покрыли причудливой вязью толстых и тонких нитей все в радиусе нескольких ярдов. От двери, пол, потолок, столы, стулья, тележку официанта. Они тоже пребывали на грани распада. Стоило к ним прикоснуться, как они превращались в омерзительно пахнущий порошок. Турк отыскал ключи от номеров и стал открывать их один за другим, пока не нашлось нескольких комнат, пригодных для жилья, где все могли наконец рассредоточиться и отдохнуть. Турк и Лиза заняли одну комнату на двоих. Двали расположился в другой. С Юлин Муа в одном большом номере вместе с Дианой, миссис Рэпко и Айзеком. Для Сьюлин такое расселение вполне отвечало ее желаниям. Она не могла находиться все время с мальчиком, как миссис Рэпко, но, по крайней мере, надеялась, что ей удастся хоть немного поговорить с ним наедине. Случай представился в тот же вечер. Двали созвал всех на так называемое «собрание общины». Айзек, разумеется, в нем не участвовал, и Сьюлин вызвалась посидеть с ним, отговорившись тем, что по существу дискуссии ей все равно сказать нечего. Миссис Рэпко неохотно согласилась. Как только она вышла из комнаты, Сьюлин присела к мальчику на кровать. Жар у него уже прошел. Временами он бывал в ясном сознании, мог садиться, ходить, есть. В пути он был блаженно тих, словно с тех пор, как та летающая штука уселась на него, его слегка отпустила устрашающая тяга к чему-то не вполне человеческому. Двали вспоминал о том случае с отвращением и не желал его обсуждать. Происшедшее не укладывалось в его понимание. А тем не менее это было первое настоящее и глубокое соприкосновение мальчика с той полужизнью, что являли собой творение гипотетиков. «На что это ощущение может быть похоже?» — размышляла Сьюлин. «Неужели эта штука остается в нем? Или она распалась на молекулы, чтобы циркулировать в его кровеносной системе? Если это так, то что может означать? Имеет ли здесь место разумное поведение, или же это своего рода растительный тропизм, развившийся за бесчетные миллионы лет? Если бы она могла расспросить об этом подробнее самого Айзека, но времени хватало только на самые насущные вопросы. Она заставила себя улыбнуться мальчику. Он тут же с готовностью улыбнулся ей в ответ. «А ведь я его друг», — подумала она, — «подружка с Марса». «У меня был раньше друг, похожий на тебя. Очень давно». «Я помню», — ответил Айзек. У Сьюлин перехватило дыхание. «Ты знаешь, о ком я говорю?» Айзек ответил одним словом. «Эш». «Ты знаешь про Эша?» Айзек с серьезным видом кивнул, отводя свои подернутые позолотой глаза. «Что ты знаешь о нем?» Мальчик принялся рассказывать ей историю короткого детства Эша на станции Барки. Сьюлин снова свело с ума, что он заговорил на марсианском диалекте. Том самом, на котором когда-то они с Эшем говорили. У нее голова шла кругом. «Эш», — прошептала она. «Он вас не услышит», — сказал Айзек по-английски. «Но ты его слышишь?» «Сьюлин, он не может разговаривать. Он умер. Вы знаете?» Еще бы ей не знать. Она обнимала Эша в последние минуты его жизни, мучаясь от сознания, что это она помогла ему бежать в пустыню, к тому, что так притягивало его к себе, что сейчас притягивало Айзека, что звалось гипотетиками, что звалось смертью. «Но ты говоришь его голосом». «Потому что я помню». «Ты его помнишь?» «Я хотел сказать, я не знаю, как это объяснить». Мальчик начинал испытывать беспокойство. Сьюлин постаралась подавить собственный испуг и изобразить как можно более ободряющую улыбку. «Я и не жду, что ты это объяснишь. Это тайна. Я точно так же ее не понимаю. Просто скажи, как ты это сам чувствуешь?» «Я знаю, кто я. Кем меня создали?» Доктор Двали и миссис Рэпко думали, что я смогу общаться с гипотетиками. Я этого не могу. К сожалению, не могу. Но что-то есть во мне. И там, — он показал себе на грудь, а затем на пустыню за окном, — что-то, что помнит миллионы вещей. Не только Эша. А поскольку он был как я, это что-то хочет вспомнить о нем через меня. Я имею в виду...» Сьюлин провела рукой по голове мальчика. Волосы его на ощупь были жесткими и слипшимися. «Бедный ребенок! Что ему пришлось выдержать в пути?» И за все это время он ни разу не был в ванной. «Не волнуйся. То, что во мне, помнит Эша. А я помню то, что помнил Эш. Я смотрю на вас, а вижу вас обеих сразу». «Обеих? Ту, какая вы сейчас, и какой были тогда?» «Земля и небо», — подумала Сьюлин. «А Эш тоже видит меня?» «Нет, я же сказал вам, он умер. Он никого не может видеть, его здесь нет. Но я знаю, что бы он сказал, если бы он здесь был». «И что бы он сказал?» «Он бы сказал...» Айзек вновь перешел на марсианский диалект с его до боли знакомым звучанием, забывшимся за бесконечно долгие и тяжелые годы. «Он бы сказал... Привет, сестра!» Голос Эша. Никакого сомнения. «И сказал бы еще... Что? Скажи мне!» «Он сказал бы... Не надо бояться». Легко сказать «не бойся», — думала Сьюлин, отходя от кровати и поворачиваясь лицом к двери, где стоял доктор Двали. Она не слышала, как он вошел. Лицо его побагровело то ли от гнева, то ли от ревности. «Как давно вы узнали, что с ним это происходит?» Двали настоял на разговоре наедине, для чего им пришлось отойти от мотеля. Жутковатый ландшафт, ставший привычным за последние дни, выглядел так, словно кто-то нарочно воссоздал на этой чужой жаркой планете обстановку марсианской пустыни. Кругом не было ни души, только самые бездарные постройки, какие только можно вообразить, и бескрайнее темное небо над ними. «Эш! Эш!» — думала Сьюлин. «Такое расстояние пришлось преодолеть, чтобы снова услышать твой голос». «Несколько недель», — ответила она, справившись с собой. «Недель? И вы не собирались поделиться этим с нами?» «Мне было нечем делиться. Одни предположения». «Одно предположение, что у Айзека могут быть каким-то образом общие воспоминания с вашим экспериментальным ребенком, этим Эшем». «Эш не был экспериментальным, доктор Двали. Он был просто ребенком и моим другом». «Вы уходите от темы». «Я ни от чего не ухожу. Я в вашем проекте не участвую. Если б я могла, я бы остановила его с самого начала. Но не смогли. И теперь вы здесь, мисс Муа. По-моему, вам следует лучше разобраться в ваших собственных мотивах. Разве вы здесь не потому же, почему мы создали Айзека? Вы потратили целую жизнь на то, чтобы узнать и понять гипотетиков. И после стольких лет... 80? 90? Вы так же далеки от этого, как были в юности. Да. О гипотетиках она думала всегда, еще задолго до гибели Эша. Если это и было чем-то вроде мании, то все же не мешало ей трезво смотреть на вещи. Или все-таки мешало? А что касается того, поняла ли она что-то о гипотетиках? «Их попросту не существует», — заявила Сьюлин. «Простите?» «Гипотетиков не существует в том виде, в каком вы их себе представляете. Что вам приходит в голову, когда вы думаете о них? Что-то огромное, древнее, мудрое? Существа с беспредельным разумом, непостижимым для нашего бедного сознания? Так же заблуждались и наши четвертые. Ради возможности личной беседы с Господом на что только не пойдешь. Но гипотетиков не существует. Во всем этом звездном пространстве нет ничего, кроме огромной операционной системы, соединяющей одну машину с другой. Они древние, они сложные, но это не разум». «Если это так, — сказал Двали, — то с кем вы только что говорили?» Сьюлин открыла было рот, но не смогла ничего ответить. В эту ночь Лиза с Турком впервые за много дней занялись любовью. Отдельная комната в мотеле сама по себе была крепчайшим любовным напитком. Они не думали говорить друг другу что-то. Это было ни к чему. В комнате горела свеча. Лиза разделась, Турк тоже. Потом она задула свечу и нашла его на ощупь в тусклом из-за пыли лунном сиянии. Он пропах, как и она. Но это уже не имело значения. Между ними пробежал тот же ток, что и всегда. Лиза мельком подумала: интересно, кому-нибудь из четвертых, спящих среди этих развалин, слышно, как скрипит их кровать? Наверняка. Ну и хорошо. Может, это немного оживит их старческое бесцветное прозябание. В конце концов, Турк уснул, обхватив ее руками. Ей нравилось лежать с ним в бледном лунном свете. Но вскоре ей пришлось высвободиться из его объятий, потому что она никак не могла уснуть. Она все думала о том, в какую же даль они забрались, и ей вспоминалась строчка из полузабытого стихотворения «На тонком краешке нигде, сведенном к острому вопросу». Ночь была холодной, и Лиза снова обвелась вокруг турка. Она согрелась и уже засыпала, когда вдруг здание заходило ходуном. Диане Дюпре тоже не спалось. С ней в комнате были Сьюлин Муа, миссис Репка и Айзек. Она вслушивалась в дыхание мальчика и думала, насколько же его жизнь не похожа на обычную. Вырасти без матери и без отца... Мисс Репка все-таки нельзя было назвать в полном смысле слова матерью, как и зловещие хлопоты доктора Двали мало походили на отцовские чувства. И при этом ребенок не искал ничего участия. Непростое дитя. Упрямое. Ей удалось уловить кое-что из того разговора, что состоялся вечером между Сьюлин Муа и доктором Двали. Конечно, марсианка была права. Решившись, так сказать, изучать гипотетиков нетрадиционными методами, доктор Двали и миссис Репка повели себя не как ученые, а как паломники. В конце пути они ожидали то ли откровения, то ли искупления. Та же жажда много-много лет назад чуть не довела до смерти ее саму. Диана, связав свою судьбу с верой первого мужа, стала своего рода отшельницей. Тогда она и заразилась болезнью, от которой неминуемо должна была умереть, если бы не переход в то, что марсианин Ван Говен назвал четвертой стадией, или зрелостью после зрелости. Ей казалось, что жажда осталась позади с тех пор, как она сделалась четвертой. После курса долголетия в ее жизненном укладе постепенно взяло верх что-то трезвое, благоразумное, расчетливое. Она получила утешение, но и приобрела равнодушие. Она больше не пускалась на безрассудный штурм неба и прожила спокойную и достойную жизнь. Но, может быть, она ошибалась насчет того, что именно она оставила тогда за спиной, а что продолжала нести в себе, сама того не сознавая. Когда две линии на карте пересеклись, обозначая место, куда стремился Айзек, она впервые за долгие годы ощутила прежнюю жажду. То же самое повторилось с ней, когда стало ясно, что Айзек способен считывать воспоминания давным-давно умершего марсианского мальчика, которого никогда не видел. Она размышляла, гипотетики помнят Эша. Что еще они помнят? Ее брат Джейсон умер после попытки контакта с ними. Помнят ли они это? Неужели они действительно помнят Джейсона? А если она спросит об этом Айзека, заговорит ли мальчик его голосом? Она сидела на кровати, выпрямившись, словно чувствуя себя за что-то виноватой. И тут стены мотеля задрожали и зашатались. Она в ужасе подумала: «Вот и все, крепость взята, небеса обрушиваются на стены». Турк только успел зажечь свечу, как толчки прекратились. «Да», — подумал он, — «старая китаянка оказалась права. Землетрясение». Лиза сидела на кровати, завернувшись в одеяло. «Ты в порядке?» — спросил он. «Это просто толчки». «Пообещай, что мы не останемся», — сказала она. При свете свечи лицо и руки Лизы казались совсем бледными, какими-то неземными. «Не останемся?» — переспросил он, поморгав. «Когда они доедут туда, куда хотят», — по резкому кивку ее головы турк понял, что речь идет о четвертых, — «мы не останемся с ними, да? Поедем дальше, на западный берег, как ты обещал». «Разумеется. Чего ты боишься? Это всего лишь небольшой толчок. Лиза, ты же из Калифорнии. Разве там не бывало землетрясений, как это?» «Турк, они безумны. Внешне они здравые и рассудительные люди, но они сами устроили весь этот безобразный цирк. Я не хочу принимать в нем участие. Турк подошел к окну, просто чтобы убедиться, что звезды не взорвались или еще что-то. Лиза была права. Безумцы на марше. За окном лежала освещенная худосочной луной экваторианская пустыня, от одного вида которой начинаешь чувствовать себя маленьким. Здание вздрогнуло еще раз. На краю стола задребезжала бесполезная лампа. Айзек тоже почувствовал толчки, но они его даже не разбудили. В последнее время он подолгу спал, часто не понимая, где сон, а где явь. Внутри него безжалостно вращались стрелки звездных часов. Он видел во тьме вещи, для которых не мог найти слов. Он для многого не мог найти слов. И наоборот, были слова, которые он знал, но не мог понять и определить, что они значат. Например, слово «любовь». «Я люблю тебя», — шептала ему миссис Рэпка, когда никто, кроме него, не мог этого слышать. Он не знал, что ей отвечать. Но этого и не требовалось. Миссис Рэпка словно и не ждала ответа. «Айзек, мальчик мой, мой единственный, люблю тебя», — шептала она, после чего отворачивала лицо. Что это могло значить? А что значило то, что он, закрывая глаза, видел круговорот звезд или хоровод огней, где-то в глубинах западной пустыни, мог чувствовать их жизненную силу и мощь? Что значило, что он мог слышать миллионы голосов? Больше, чем есть звезд на небе? И что из всего этого множества он мог различить голос Эша, умершего мальчика с Марса? Это он вспоминал об Эше. Или что-то вспоминало об Эше через него? С помощью выдыхаемого им воздуха вспоминала голос Эша. Потому что, вот это уж Айзек знал точно, его предназначение, как и предназначение всех этих падающих с неба обломков машин, сбившихся со своих непостижимых орбит, заключалось в воспоминании. Воспоминании чего-то большего, чем сам мир. Он чувствовал его приближение. Кора планеты лопалась, и он ощущал ее содрогание сквозь фундамент старого здания, сквозь брусья, балки, полы, раму, кровати и матрац, на котором лежал. Айзек содрогался заодно с ней, и его переполняла леденящая радость. Память и уничтожение неслись к нему одновременно, с огромной скоростью, скачками длиной в континенты. А он лежал и думал: наверное, это и есть любовь.